Его любил простой люд. Но что такое простой люд там, где речь идет о власти? Зато Селим сумел стать любимцем янычарских орд. И когда янычарские аги, обеспокоенные тем, что султан Баязид, подорвав здоровье разными излишествами, решил искать успокоение в опиуме, стали добиваться, чтобы Селим был возвращен в Стамбул, Ахмед подсказал султану, чтобы тот отослал брата в далекий Трабзон. Но впоследствии оказалось, что из-за недосмотра рядом с отцом, наместником в Санджаке-Болу, соседним с Трабзоном, был сын Селима Сулейман. Чтобы не допустить их объединения против Стамбула, султан и послал внука наместником в Кафу, в Крым. Там, за холодными волнами моря, 16-летний Сулейман должен был преисполниться еще большей безнадежности касательно своего будущего. Но с ним была его мать Хафса, дочь крымского хана Менгли Гирея. Она выпросила у своего отца подмогу для Селима. Татарские всадники, переправленные через море, ударились с Селимом на Стамбул. Поддержанные там янычарами, принудили к бегству Ахмета. И султан Баязид, старый, никчемный, должен был уступить власть самому младшему сыну. Через месяц, отравленный по приказу сына, он умер на пути из Стамбула в Эдирне, в местечке Чорлу. Через 8 лет на том самом месте умрет Селим. Селим велел привести 5 сыновей своих, ранее умерших братьев, и задушить в Сирае у себя на глазах. Также был задушен брат Шахиншах, который попытался убежать, но был пойман и отдан в руки палачей. Брат Ахмед собрал войско и выступил против Селима, но в бою под Енишехиром был разбит, захвачен в плен, приведен вместе со своими сыновьями в шатер султана, и там, в присутствии Селима, все они были задушены. Астролог, приглашенный сказать султану о его будущем, предрек, что когда Селим умрет, на его теле будет столько кровавых знаков, сколько убил он своих братьев и племянников. «Зато приятнее властвовать, не боясь притязаний своих близких», — ответил Селим и велел задушить астролога. За первые годы своего владычества Селим удвоил империю. Жил в походах, в битвах, среди жестокостей, крови и страданий, ел и спал со своими воинами. Тешили его взор кровавые пожары, слух наслаждали стоны умирающих. Он получал высокое удовольствие от созерцания того, как его янычары грабят персидские и армянские города Дамаск, Александрию и Каир. Хотя сам был равнодушен к богатству и роскоши, ел простой деревянной ложкой, не терпел изысканных кушаний, нежного мяса, был равнодушен и к женщинам. Единственное, что он любил, кроме войны и кровопролития, это грубые воинские песни и темные исламские мудрствования. Как ни странно, любил поэтов, сам сочинял стихи, написал целый диван. Когда и как? Его звали грозным, жестоким, страшным, несокрушимым. Все это объединялось коротким, хлестким словом «Явуз». Не произвел на свет больше ни единого сына, не оставил по себе ни одной любимой жены, которая бы стала соперницей Хафсы. За 8 убил 7 своих великих визирей, перед смертью силой поставив на этот пост старого мудреца и поэта Пири Махмед Пашу, чуждого распрям и борьбе за власть, полностью преданного тихой мудрости и высокой поэзии. В народе даже родилась поговорка А чтоб тебе быть визирем у султана Селима?